Мы идем на смену старым, утомившимся борцам, мировым зажечь пожаром пролетарские сердца. Хорошо шагать в такт этой песни, зная, что все опасения уже позади. Хлопцы переговаривались, шутили, только я один шел молча, но мне было радостнее всех. Я шагал мимо тенистого парка и вспоминал Харьков, весеннее утро в заваленном талым снегом университетском скверике, ясное солнце, ударявшее мне в глаза, и так же, как тогда, весело билось мое сердце. Человек, не ставящий перед собой никакой цели в жизни, пропащий человек, так начал свою речь Полевой на экстренном собрании учеников в помещении нашей слесарной. Такой человек, продолжал Нестор Варнаевич, обычно пожиратель хлеба, а вы, хлопчики, будущее рабочего класса, единственные силы, которые способны переделать мир по-новому. Значит, каждый из вас, если он только хочет быть настоящим человеком, обязан ставить перед собой все новые и новые цели. Почему я не могу, когда я могу? Так говорите себе всегда, столкнувшись с трудностями. Воспитывайте в себе чувство ярости к неудачам. Они, конечно, будут на вашем пути. Вы видели их уже здесь. Мы были на волоске от закрытия. Враги украинского народа, националисты, наемники мировой буржуазии хотели повредить нам и здесь. И что же? Нашли правду в Харькове, в Центральном комитете партии. Нашли. И вот вам результат. С этими словами Полевой поднял со стола пачку путевок. Это мандаты в вашу будущую жизнь. Но они могут оказаться простыми клочками бумаги, если вы когда-нибудь успокоитесь. Скажете себе «баста», «я всего достиг», «сейчас можно на боковую». Не отходите в сторону, повторяю, когда на вашем пути встретятся неудачи. Не пасуйте. Зубы стисни и снова вперед. Вы преобразователи мира, поймите это. Кому, как не вам, советской молодежи, принадлежит будущее. Вы, мои хлопчики, первые всходы революции. Великий Ленин лично заботился о ваших судьбах. Гордитесь этим. Свое детство вы провели еще в старом мире. Многие из вас помнят еще городового, стоявшего на перекрестке почтовки как символ старого прошлого. Это прошлое еще будет хватать вас за ноги. Отбрасывайте от себя старую гниль. У вас впереди великое будущее. С вами в ногу шагает молодость страны. Радуйтесь этому. Я очень хотел бы, друзья, встретиться с вами через десяток лет, когда из молодых рабочих вы станете мастерами, инженерами, командирами производства, а самое главное — коммунистами. Готовьте себя к вступлению в партию с первых же минут работы на новых заводах. В минуты трудностей и радости объединяйтесь вокруг партии. Еще будучи беспартийными, воспитывайте в себе лучшие качества большевиков. Вы читали вчера речь Михаила Ивановича Калинина, обращенную к выпускникам Свердловского университета. Там, в этой речи, есть замечательная фраза. Самое ценное у партийного работника, чтобы он сумел празднично работать и в обыкновенной будничной обстановке, чтобы он сумел изо дня в день побеждать одно препятствие за другим, чтобы те препятствия, которые практическая жизнь ставит перед ним ежедневно, ежечасно, чтобы эти препятствия не погашали его подъема, чтобы эти будничные, болотные препятствия развивали, укрепляли его напряжение, чтобы в этой повседневной работе он видел конечные цели и никогда не упускал из виду эти конечные цели, за которые борется коммунизм. И, повторяя сейчас вам эти слова, я со своей стороны советую вам, ребята, работать празднично, не опасаясь препятствий, все время видя светлое будущее коммунизма. Там, где вы будете работать, всегда вырабатывайте в себе большое желание узнать то, чего вы еще не знаете. Не останавливайтесь.